Заветным его делом, которому он предавался с большей страстью, чем всем другим, были манипуляции с акциями конных железных дорог и, прежде всего, с акциями линии 17 и 19 улиц, фактический контроль над которой находился в его руках. Благодаря авансовому кредиту, открытому Стинером банкирской конторе Каупервуда, в то время, когда акции этой линии котировались особенно низко, ему удалось скупить 51% всех акций для себя и для Стинера, и теперь он мог распоряжаться дорогой по собственному благоусмотрению. Для этого ему пришлось прибегнуть к методам весьма своеобразным, как их впоследствии называли в финансовых кругах, но зато он скупил акции по цене, назначенной им самим. Сначала он через своих агентов вчинил компании ряд исков, требуя возмещения убытков, якобы вызванных неуплатой причитавшихся с нее процентов. Небольшой пакет акций в руках подставного лица, ходатайство перед судом о назначении ревизии, которое установило бы, не следует ли учредить опеку по делам компании, одновременная атака с нескольких сторон на бирже, где акции этой компании стали предлагать на 3, 5, 7 и 10 пунктов ниже курса, совокупность всех этих действий заставила перепуганных акционеров выбросить свои бумаги на рынок. Банки пришли к заключению, что эта линия конки – слишком рискованное предприятие, и потому потребовали от компании погашения задолженности. Банк, где работал отец Каупервуда, в свое время выдал ссуду одному из главных акционеров дороги и теперь тоже потребовал возвращения денег. Затем, опять-таки через подставное лицо, начаты были переговоры с крупнейшими акционерами. Им, мол, предоставляется возможность выпутаться из создавшегося положения, продав свои акции из расчета по 40 долларов за 100. Поскольку у них не было никакой возможности установить, откуда сыплются все эти напасти, они вообразили, хотя в этом не было и крупицы истины, что дорога находится в запущенном состоянии. Лучше отделаться от нее. Деньги у Каупервуда и Стинера уже были наготове, и они стали обладателями 51% акций. Но поскольку Каупервуд, как и в афере с Северной Пенсильванской линией, втихомолку скупал у мелких акционеров все, что можно было скупить, контрольный пакет, равный 51% акций, практически оказался в его руках, а Стинер являлся держателем еще 25%.